Они имеют не только своеобразную фигуру, но отличаются от других копытных и тем, что питаются исключительно только листьями, плодами и ветками деревьев. Эта пища им доступна благодаря их небывалому росту. Хотя у них на голове только маленькие рожки, поросшие волосами, они отнюдь не беззащитны. Удар их длинных с острыми копытами ног может отбить охоту к нападению даже у льва. В жирафьем загоне лондонского зоопарка столбы обиты 5-миллиметровым стальным листом. На одном из них виден глубокий отпечаток копыта жирафа. Удар был направлен в голову смотрителя, но тот успел уклониться. Каждый слышал о стадах зебр в саванне. Дикие же ослы менее известны, и их меньше. Кстати, ослы живут только там, где нет зебр. Их два вида. Один из них – предок домашнего осла. Зебр же существует три вида. Почти все травоядные живут стадами. Стада мигрируют к водопою, кочуют в поисках пастбища. В саванне стада обычно смешанные и состоят из нескольких видов животных. Зебры почти никогда не встречаются без своих спутников, гну и других антилоп. К ним нередко присоединяются и страусы. Стадо, состоящее из нескольких разных видов, гарантирует большую безопасность каждому члену сообщества. У одних животных лучше зрение, у других слух, у кого-то отличное обоняние, и достаточно одному заметить врага, как все стадо спасается бегством. Самые крупные среди травоядных – носороги и слоны. Носороги живут одиночно или маленькими стадами по 2-4 зверя. Слоны обычно держатся стадами по несколько десятков особей. Слоны и носороги потребляют огромное количество корма. У них нет никаких врагов, даже львы редко рискуют нападать на их детенышей. Где много копытных, там немало и хищников. Вопреки распространенному мнению, львы живут не в пустынях. Там бы они погибли от голода и жажды. Только в саванне численность копытных столь велика, что этот могучий хищник может прокормиться. Львы живут семьями-гаремами, состоящими из старого самца, нескольких самок и иногда десятка котят. Охотятся львы коллективно, а когда охота удачна, вся семья принимается пировать, соблюдая известную очередность. Другая крупная кошка саванны – леопард. Он меньше и легче льва. Живет уединенно, лазает по деревьям, откуда стремительно прыгает на добычу. Его жертвами становятся небольшие антилопы и телята более крупных животных. Меньше леопарда размером с рысь – кот-сервал. Он нападает на мелких антилоп, грызунов и птиц. Несколько нетипичный для большинства кошачьих образ жизни ведут гепарды. Они чем-то похожи на большую борзую собаку, одетую в шкуру леопарда. Гепард – хороший бегун, и к добыче обычно не подкрадывается, как прочие кошки, а среди бела дня догоняет ее на открытом пространстве. Грозный враг антилоп – гиеновая собака. Ростом она невелика, с домашнюю среднюю собаку, но охотится, как волк стаи. Свора этих животных – гонит выбранную жертву, окружает ее и просто раздирает на части. Если какой-нибудь воинственный бык попробует дать им отпор, то этим не отсрочит свою гибель. Пока он пытается поразить рогами одну собаку, четыре другие распорят ему брюхо и выпустят внутренности. Своеобразные хищники в саванне – гиены. Это сильные животные с могучими челюстями. Они не очень быстры на бегу. Чаще они охотятся не на здоровых, сильных животных, а забивают ослабленных от болезней, старых и раненых. Гиены не ограничиваются только копытными. Умирающий от ран лев для них такая же задобыча, как и антилопа. Голодная гиена ест мышей, ящериц, змей, птичьи яйца и даже саранчу и пауков. Охотнее всего гиены кормятся падалью крупных животных, и иногда кочуют вслед за львами, охотниками или просто за стадами. Аналогичную роль в саванне исполняют шакалы. Они не крупны и самостоятельно способны охотиться, разве лишь на грызунов, птиц, присмыкающихся, земноводных и беспозвоночных. Зато они уничтожают падаль, возле которой кормятся несколько дней подряд. Поэтому в саванне всегда около трупа крупного животного